Я знал, что она мертва. Знал с самого начала, как только она исчезла. Уинтер не из тех, кто исчезает. По-моему, вы это довольно спокойно приняли. Спокойно? Я бы не сказал. Делорм присела на край кресла. Во всяком случае, сейчас вы явно спокойнее, чем вчера. Вы думаете, что я убил Уинтер? И вы думаете, что именно поэтому я спокоен? Делорм пожала плечами. Если все сходится... По-вашему, это невозможно — сохранять спокойствие и при этом испытывать немыслимые внутренние страдания? Симмонс потянул кофе из тоненькой чашки с цветочным узором. Она странно смотрелась в руке такого мускулистого мужчины.